Глава 30. Буря бушевала в полную силу. Сильный дождь шел стеной и полностью промочил жителей тенистой лощины, когда они бежали по склону высокой скалы. Наверху они нашли смелую журналистку, почти без сознания, всю мокрую и порезанную. Панда тщательно ее осмотрел, проверил пульс и заверил собравшихся обеспокоенных горожан, что жить она будет, но всем нужно отойти назад. У Веры задрожали веки, и она открыла глаза. Руби свалилась вниз. — Мы ее найдем! — прорычал низкий голос. Орвилл стоял рядом. Выражение его морды было то ли злым, то ли обеспокоенным. — Или то, что от нее осталось. — Мы отправимся на ее поиски прямо сейчас, — объявила Ленор, жестом предлагая Глэдис и Хайдеггеру к ней присоединиться. Птицы полетели к краю скалы и спикировали вниз камням, на которых обнаружили разбившуюся Руби. Помочь ей было нельзя, как и в чем-то обвинять. Ленор произнесла над телом короткую лесную молитву за упокой души Руби Юинг, а Вера наверху снова закрыла глаза. — Пожалуйста, давайте побыстрее, — произнес Сунь Ли своим тихим голосом. — Лисе нужно как можно скорее оказать медицинскую помощь. — Понял, — ответил Орвилл и, подняв Веру, как раньше, понес ее в тенистую лощину. Когда Вера, наконец, открыла глаза, то первым делом увидела Сунь Ли, терпеливо ожидавшего у ее постели. Она была в своей норе. Сунь Ли тщательно промыл, обработал и забинтовал ее многочисленные порезы и ссадины. Большинство оказалось поверхностными, за исключением глубокого пореза на подушечке левой передней лапы. Вспомнив, что произошло, Вера пришла в возбуждение. Панда шикнул на нее и приказал лежать тихо. — Ты в безопасности, — заверил он ее успокаивающим тоном. — Овца мертва, а с тобой все будет в порядке. Он немного помолчал. — Ты подвергала себя опасности, чтобы написать статью, — укоризненно заметил Сунь Ли. — Может, в следующий раз ты обратишься к другим за помощью? Не нужно все делать самой. Вера не ответила, только посмотрела на свою забинтованную лапу. — Ты очень хороший врач, Сунь Ли. А тенистой лощине не помешает постоянный доктор. Может, тебе пришла пора задуматься о смене деятельности? Панда улыбнулся. — А кто станет готовить моим постоянным посетителям? — Отдохни, мисс Виксон. Если не будешь спать, то не поправишься. Вера слабо кивнула. На глаза у нее навернулись слезы. Она отвернулась мордой к стене. Она слишком ослабла, чтобы сейчас с чем-то разбираться. Панда похлопал ее по здоровой лапе и ушел. Когда Вера проснулась, то с радостью увидела Ленор, сидящую у ее кровати. Подруга, рассказывая ей о том, как нашла тело Руби, старалась говорить мягко. Ворона почувствовала, что Вера пока не готова обсуждать случившееся между ней и Руби на высокой скале. Вместо этого Ленор рассказала, как профессор Хайдеггер заметил идущих через лес Веру и Руби как раз перед началом бури. Он понял, что что-то не так, и полетел в кафе за кружечкой у Джо, ближайшее работавшее заведение, за помощью. «Я поблагодарю профессора, когда его увижу, используя самые длинные выражения из возможных», — заявила Вера. «Тебя второй раз за неделю чуть не убили», — заметила Ленор. — А мне такой стресс противопоказан. У меня начали выпадать перья. Вера улыбнулась подруге и подумала, что она едва избежала смерти. Ей на самом деле повезло, что она осталась жива. Вере было трудно поверить, что Руби мертва, а все полные драматизма события закончились и тайны раскрыты. Ей придется написать эксклюзив для газеты, но после этого она с этим делом покончит. Вере хотелось о нем забыть, оставить в прошлом. Лиса снова погрузилась в сон, а Ленор успела только шепотом пожелать ей спокойной ночи. На следующий день Вера чувствовала себя уже достаточно хорошо, чтобы сидеть в постели и приняться за статью. Ленор осталась в норе у подруги, назначив себя ее сиделкой и охранницей. Веру хотели видеть многие жители города, но ворона отправляла всех прочь. Труднее всего оказалось с Чебе Стоуном. Скунс грозился обрызгать Ленор и орал снаружи, обращаясь к Вере. — Не забывай, Виксон, что ты у меня работаешь. Крайний срок сдачи статьи завтра в полдень. Не упускай никаких деталей, мы печатаем двойной тираж. Вера слушала его, оставаясь в безопасности в своей норе, и тихо посмеивалась. — Лиса! — заорал Чебе. — Ты там? — В тенистой лощине действует официальное постановление, регулирующее уровень шума, Стоун, — прорычал чей-то голос. — Хочешь писать статью из тюремной камеры? — Конечно, — ответил храбрый и не падающий духом Чебе. — Это только увеличит продажи. — Проваливай отсюда! — крикнул Орвилл, вероятно, превышая все допустимые уровни шума и нарушая то постановление, на которое ссылался и за соблюдением которого, по его словам, следил. Вера знала, что Ленор пропустит Орвилла внутрь. Никто не говорит «нет» полиции. И именно Орвилл принес Веру домой. Целых два раза. Лиса быстро взглянула в зеркало, нервно пригладив мех. Большую часть ее тела покрывали бинты, поэтому прихорашиваться было просто бесполезно. — Вера! — Ленор просунула голову в дверь. — Орвилл пришел! — Да, конечно, пригласи его! — крикнула Вера в ответ, сохраняя невозмутимый тон. Орвилл зашел, шаркая лапами, и выглядел он менее уверенно, чем минуту назад. Он принес букет цветов. — Это маргаритки? — спросила Вера. — Думаю, да, — ответил медведь. — Это тебе. Он застенчиво протянул букет лисе. — О, спасибо. Вера покраснела. — Ей давно не дарили цветы. — Это очень мило с твоей стороны. Я люблю маргаритки. Орвилл переминался с лапы на лапу. — Ну, ты ж поймала убийцу и вообще столько всего сделала. Хорошая работа. И ты такая смелая. — Спасибо. Снова поблагодарила она. Смелый ее назвал медведь, а это очень высокая похвала. Орвилл прищурился. — Хотя идти одной было опасно. Тебе следовало кого-то поставить в известность. — Поверь мне, я выучил урок, — вздохнула Вера, поднимая раненую лапу. Орвилл тяжело опустился на стул рядом с лисой и приготовился делать записи для официального отчета. Вера рассказала ему про дневники и бумагу с водяными знаками, которую она изначально сочла доказательством вины Эдит. Хотя, конечно, это были косвенные улики. Бумагу могли украсть, да и пользоваться ей могла не только Эдит. Затем она рассказала Орвиллу, как выяснила, что Руби шантажировала фон Биверпелта, и как это привело ее в лес в надежде найти тайник. Наконец, лиса поведала о том, как Руби настигла ее в лесу и, угрожая ножом, заставила подняться на высокую скалу к уединенному настоящему там домику. Вера пересказала медведю все, что ей говорила Руби, слово в слово, про ее отношения с фон Биверпелтом, случайное отравление Отто, преднамеренное втыкание ножа в тело Отто и утопление фон Биверпелта. У Веры задрожал голос, когда она заново переживала ужасную схватку в домике. У нее полились слезы, пока она описывала, как Руби поскользнулась на мокрой земле и упала со скалы. — Я пыталась ее спасти, — настаивала Вера сквозь слезы, — но она мне не позволила. Орвилл закрыл блокнот, решив, что с лисы довольно расспросов. Он и так получил достаточно информации. — Ты не виновата, Вера. — Правда? А разве все случившееся не наша вина, пусть и в малой степени? Руби было почти не с кем разговаривать, к ней плохо относился весь город. — Это не оправдание для убийства, — фыркнул Орвилл. — Цивилизованные животные так не поступают. Вспомнив, что у нее есть важные улики, Вера протянула дневники Отто Орвиллу. — Ты снова утаила улики от полиции. Это нарушение закона. — С каких пор ты стал таким большим знатоком всех законов? — Ну, начальник совсем не рад происходившему на протяжении последней недели и уже говорит о том, чтобы уйти в отставку и рыбачить целыми днями, — пояснил Орвилл. — Я думаю, что в скором времени смогу претендовать на должность начальника полиции, а это означает, что я должен знать все законы. Поэтому я изучаю руководство по поддержанию общественного порядка. — Это будет хорошая перемена, — заявила Вера. Полиция, которая знает все законы. Мне хочется узнать побольше про эти планы. Ну, может, я смогу рассказать тебе о них за ужином, — нервно произнес Орвилл. Конечно, когда ты будешь лучше себя чувствовать. Вера покраснела до кончиков ушей. Приглашение на ужин? Как здорово! Я буду очень рада, — сказала она. — «Ого, правда? Ну, хорошо». Орвилл глупо улыбнулся. «В таком случае выздоравливай, а мне нужно идти заниматься поддержанием общественного порядка». «Скоро увидимся», — пообещала она.